будем поклоняться Тебе, Господь, Ты великий Бог, Господь. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой Господь Божий. Отец, слава Тебе, великий Господь, слава Тебе, Господь. Ты один, Господь, во всей вселенной. Свет Твой светит ярче сотен звезд. Ты один, Господь, воссел и царствуешь. Голос Твой, как шум от многих волн. Ты один, Господь, во всей вселенной. Свет Твой светит ярче сотен звезд. Ты один, Господь, воссел и царствуешь, голос твой, как шум от многих гор. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Свет твоя спасенье открыла, кровь твоя грехи мне омыла, подвиг твой жизнь подарил мне, благодарю я тебя. Смерть твоя спасенье открыла, кровь твоя грехи мне омыла, подвиг твой жизнь подарил мне, благодарю я тебя. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Ноги твои, Евангелие вечное, руки твои, благости полны, очи твои, озера глубокие, уста твои ведут меня в сети. Ноги твои, Евангелие вечное, руки твои, благости полны, очи твои, озера глубокие, уста твои ведут меня все дни. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Иисус, прекрасней нет тебя, мой жених, ты от начала мой, я люблю и прославляю тебя, прославляю тебя. Спаситель мой, навеки твой престол. восхищаюсь тобой. Бог мой, я восторгаюсь тобой. Господь мой, благодарю тебя. Спаситель мой, навеки твой престол. Иисус, мы благодарим тебя, что ты пришел на это место. Ты наполняешь наши сердца своей любовью. Ты наполняешь наши сердца своей милостью, благодатью. Мы славим Тебя, Бог. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас любишь, что Ты пострадал на кресте, что Ты такой чудесный Бог. И мы славим Тебе, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Бог, раба Духа, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь. Прибудь далее с нами, Господь. Научай нас, благословляй. Мы нуждаемся в Тебе. Будь Ты прославлен, Отец, Сын, Дух Святой. Наш Бог достоин славы.